Глава 9. Договорились встретиться здесь же, у хижины, через час. Через час и встретились. Собеседники были все те же: Иван, Вуй, Зунг, Тин и четверо спецназовцев с профессором. «Мы вас слушаем», — сказал Ван. «Собственно, это мы вас хотим услышать», — возразил Богданов. «Причем, чтобы вы рассказали о тех чудищах из джунглей во всех подробностях. Кстати, как вы их называете?» Ван произнес по-вьетнамски короткое слово, которое по-русски могло звучать как «шет» или, может, «чет». Профессор моментально зачиркал карандашом у себя в блокноте, записывая это слово. «Что это слово означает по-вьетнамски?» — спросил Соловей. «Смерть», — коротко ответил Ван. «Что ж, название по существу». Богданов задумчиво потер переносицу. «Что ж, и мы тоже будем их называть так же. Щет. А во множественном числе значит «щеты». Ван, вы не против?» «Смерть, как ни называй, все равно она смерть», — ответил Ван. «От названия ее суть не меняется». «Да, это так», — вздохнул Богданов. «К сожалению. Скажите, что вы думаете об этих щетах? Кто они? Вас интересует лично мое мнение или их мнение тоже?» Ван указал рукой на снующих по поляне людей. «И то, и другое», — ответил Богданов. «Начнем с вашего. Итак, кто они, по-вашему, эти щеты?» «Люди», — не сразу ответил Ван. «Ряженые люди, если, конечно, их можно назвать людьми». «Ваши спутники тоже так думают?» Богданов указал на трех молчаливых вьетнамцев-мужчин, присутствовавших при разговоре. Ван обменялся со своими помощниками несколькими короткими фразами на вьетнамском языке. «Да, и они тоже думают так же», — сказал Ван. «А как можно думать иначе?» «Но нам говорили, что их считают за кого-то другого», — осторожно произнес Федор Соловей. «За каких-то чудовищ из вьетнамских преданий». «Считают», — согласился Ван. «Многие считают, особенно женщины, а мужчины слушают женщин». «И что же?» — спросил Богданов. «Они их боятся?» — сказал Ван. «Ну, бояться можно по-разному», — сказал Дубко. «Страх страху рознь». «Да», — ответил Ван, помолчал и пояснил. «Они их боятся по-вьетнамски». «И что же это значит, бояться по-вьетнамски?» Вмешался в разговор Илья Семенович и тут же с опаской посмотрел на Богданова. «Прошу меня простить за то, что вмешался, но скажите, я вообще-то имею право участвовать в беседе и задавать вопросы?» «Разумеется», — улыбнулся Богданов. «Но только вопросы должны быть по существу. Максимум информации и минимум филологии». «О, да», — с готовностью ответил профессор. «Я прекрасно улавливаю разницу между тем и другим. Итак, мой друг», — он глянул на Вана, — «ответьте, что значит «бояться» по-вьетнамски?» «Думаю, он скажет лучше», — Ван указал на одного из своих помощников. «Его зовут Тин». «Да, мы помним», — кивнул Богданов. «Что, он тоже говорит по-русски?» «Нет», — ответил Ван. «Он будет говорить по-вьетнамски, а я переводить». «А позвольте, переводчиком буду я». Илья Семенович опять вмешался в беседу. «Попрактикуюсь, так сказать. Тем более, что давно мне не приходилось общаться по-вьетнамски». «Вы что же, знаете наш язык?» В голосе Ивана послышалось удивление. «В целом, да», — сказал профессор. «Хотя и не скрою, что хотел бы знать лучше. Ведь и позабыл я многое за давностью времени. К тому же и у нас была война, если вы знаете. А уж на войне все полезное забывается намного быстрее. Тут, знаете ли, вступает в расчет человеческая психология. Некоторые, так сказать, нюансы человеческой психологии». «Илья Семенович», — Богданов деликатно кашлянул. «Да, да, да», — хлопнул себя по лбу профессор. «Простите, великодушно увлекся. Итак, мой юный друг Тин, рассказывайте. Я весь внимание». «Я их видел», — не сразу сказал Тин. «Сталкивался с ними в бою, хотя это и трудно назвать боем, потому что не было никакого боя. Это было что-то другое, а не бой». Илья Семенович, морщась и старательно подбирая слова, перевел сказанное на русский язык. «Продолжайте», — сказал профессор, обращаясь к Тину. «Я все прекрасно понял и перевел». «Впервые это случилось 12 дней назад», — сказал Тин, — «ночью. Мы знали, откуда и когда они появятся. Я говорю об американских солдатах. Мы готовы были их встретить, как полагается. Но вместо них из джунглей появились какие-то чудовища. Вернее, вначале послышались звуки. Это были не человеческие слова. Не английские, не вьетнамские. Это были...» Тин умолк, подбирая нужное определение. Нам показалось, будто в джунглях завыли разом много зверей. Хотя, с другой стороны, эти звуки не были похожи на звериные голоса. Профессор все добросовестно перевел и при этом вопросительно взглянул на Вана. «Правильно ли, дескать, я перевожу?» Ван сделал одобрительный знак. «Все, мол, правильно и по существу». Воодушевленный профессор улыбнулся. «Продолжайте, мой друг», — сказал он Тину. «Это были не звериные голоса», — продолжил Тин, — «но и не человеческие. Человек не может издавать таких звуков». «Если можно, подробнее о голосах», — попросил Богданов, когда профессор перевел. «Подробнее...» — неуверенно проговорил Тин. «Подробнее... это надо было слышать. Звери так не рычат, и люди тоже так не кричат. Это все, что я могу сказать». «Понятно», — сказал Богданов. «Говорите дальше». «А дальше они показались из зарослей», — сказал Тин. «Кто показался?» — уточнил Федор Соловей. «Они», — ответил Тин. «Переодетые люди. На них была странная одежда. Такой мы еще никогда не видели. Будто бы из их тел росла шерсть, длинная, бурого цвета. Ночь была лунной, и мы их хорошо видели. А еще у них не было лиц». «Это как?» — не понял Соловей. «Вместо лиц у них были...» Тин помолчал, подбирая слова. «Ну, будто бы это и впрямь были звери. Невиданные звери. А точнее, чудовища. Такие, какие описываются в наших сказках и легендах». «Во вьетнамских сказках и легендах», — уточнил Илья Семенович, а затем перевел свой вопрос спецназовцам. «Да», — ответил Тин, — «во вьетнамских сказках и легендах, которые мне рассказывали в детстве». «Вот как», — произнес профессор. «Интересно». «А еще», — сказал Тин, — «в руках у них были какие-то странные предметы, вроде металлических свертков, расширенных с одной стороны. Они их прикладывали ко рту и кричали». «Может, рупоры?» — неуверенно предположил Дубко. «Черт их знает», — дернул плечом Богданов. «Рассказывайте дальше», — сказал профессор, обращаясь к Тину. «То, что вы говорите, очень интересно. И с научной точки зрения, и вообще. Сколько всего их было?» — спросил Богданов. — «Трудно сказать», — ответил Тин. «На поляне примерно 40 человек, может, 50. Но ведь кто-то мог еще скрываться в зарослях». «И что же было дальше?» — спросил Богданов. «Я был командиром нашего отряда», — ответил Тин. «Стреляйте по ним», — крикнул я своим бойцам. Но почти никто не выстрелил. А те выстрелы, что прозвучали с нашей стороны, не причинили этим чудовищам никакого вреда. Трудно попасть в цель, когда ты боишься». «А ваши бойцы, значит, боялись?» — спросил Дубко. «Да», — ответил Тин, — «они боялись». «И чего же именно они боялись?» — спросил Дубко. «Тех, кто вышел из джунглей», — ответил Тин. «Они были очень похожи на персонажей из наших сказок. Их полагается бояться. Их невозможно убить. От них можно только спрятаться или задобрить их. Так говорится в наших сказках». «Понятно», — сказал Дубко. «Типичное суеверие», — сказал профессор, — «причем свойственное всем народам, кому-то в большей степени, кому-то в меньшей. А где типичное суеверие, там и типичное поведение». «Очень может быть», — рассеянно проговорил Богданов. «И что же было дальше?» «А дальше бойцы стали бросать оружие и прятаться в джунглях. Никто из наших не стрелял. А вот они в нас стреляли. Кричали в свои металлические трубы и стреляли», — ответил Тин. «Вот как? Стреляли?» — удивленно произнес Илья Семенович. «В первый раз слышу, чтобы хтонические существа еще и стреляли. Это, знаете ли, что-то новое, что-то необычное». «По-моему, ничего нового и необычного», — начал было говорить до сей поры молчавший Рябов, но Богданов его перебил. «Обменяемся мнениями потом», — сказал он, — «когда дослушаем рассказ». «Так вот, они стреляли», — продолжил Тин, — «и убивали. Легко убить того, кто не стреляет в тебя в ответ. Убили всех, кто не успел укрыться в зарослях. Я был командиром группы, я пытался организовать сопротивление, но у меня ничего не получилось, потому что никто меня не слушал. Тот, кто боится, никого не слышит, кроме себя самого, кроме своего страха». Тин умолк. Было видно, что воспоминания о той неудачной и трагичной встрече с неведомыми существами до сих пор угнетают его. «И что же было дальше?» — спросил Богданов. «Что?» — Тин потряс головой. «Что было дальше?» А дальше мы долго сидели в зарослях. Мои бойцы опасались даже пошевелиться. Им казалось, что если они шевельнутся, то чудовища тотчас же явятся и к ним. Потому все сидели и прислушивались, не идут ли чудовища. «И что же, они пришли?» — спросил Федор Соловей. «Нет, не пришли. Отчего-то они не захотели соваться в джунгли. Они долго еще были на той поляне. Кричали, стреляли. Мы это слышали. Звуки в ночных джунглях разносятся далеко». «И что же было потом?» — спросил Дубко. «А потом, ближе к утру, крики и стрельба утихли. И тогда я решил вернуться на поляну, чтобы посмотреть, что там. Но никто не хотел со мной идти, все боялись. С большим трудом мне удалось уговорить трех человек, и мы пошли. Когда мы добрались до поляны, уже рассвело, и потому все вокруг было видно. Это была ужасная картина. Мне кажется, люди так не поступают. Не могут поступить. Так делают только они». «Кто же?» — спросил Илья Семенович. «Чудовище из наших сказок», — мрачно ответил Тин. Он опять умолк и молчал долго. «Нам надо знать, что вы увидели на поляне», — нарушил, наконец, молчание Богданов. «И не ради любопытства, а чтобы разобраться, что к чему. Чтобы помочь вам. Затем мы сюда и прибыли». «Я понимаю», — сказал Тин. «Что было на поляне? Мертвые тела наших бойцов и больше ничего, если не считать истоптанной травы и крови на траве. Только мертвые тела. Но все тела были растерзаны так, будто на людей напали дикие звери», — нервно выкрикнул Тин. «Но это были не звери, потому что мертвые люди были подвешены к веткам деревьев за ноги. Растерзанные тела с содранной кожей, подвешенные за ноги. Лучше бы я этого не видел. Три моих бойца от ужаса хотели убежать и спрятаться в джунглях, но я их уговорил остаться. Вы же видите, — сказал я им, — что поблизости никого нет. Они ушли. Может быть, потому что наступило утро. Нам надо похоронить наших товарищей». Тин опять умолк, и никто его не понукал, чтобы он продолжил свой страшный рассказ. Все понимали, что ему надо собраться с духом и обрести душевное равновесие. «Я до сих пор не знаю, как о случившемся стало известно в лагере», — наконец заговорил Тин. «Но скоро к поляне стали сходиться люди из лагеря. Из этого самого лагеря». Он указал рукой на лагерь. «Старики, женщины, солдаты. Они боялись выходить на поляну, прятались в зарослях, плакали, но не уходили». «Почему?» — не понял Рябов. «Потому что те, кого ночью растерзали, были их родными», — сказал Тин. «Братьями, мужьями, сыновьями. Люди пришли, чтобы их похоронить, но они боялись их хоронить». «Понятно», — мрачно ответил Рябов. «Испугаешься тут». «Да», — горестно подтвердил Тин. «Они боялись. Шет, шет, шет!» Только и слышалось вокруг смерть. Я стоял посреди поляны один. Я уже не боялся, я перестал бояться. Внутри меня будто все закаменело. «Смотрите и запоминайте!» — кричал я людям в зарослях. «На всю жизнь запоминайте, чтобы потом, когда война закончится, рассказывать детям и внукам. Пускай и они знают. И не надо этого бояться. Даже если это и впрямь оборотни из наших сказок, все равно не надо их бояться, потому что они убили наших солдат, ваших мужей, сыновей и братьев. А коль так, то они на стороне американцев. Тех, кто на стороне американцев, не надо бояться. Их надо ненавидеть». Тин опять в который уже раз умолк. На этот раз он молчал с закрытыми глазами и потому был похож на какого-то таинственного древнего восточного идола. А потом он опять заговорил. «Конечно, мы их потом похоронили, всех в одной могиле. Хоронили солдаты. Всех других я приказал не подпускать к мертвым. Да никто бы и не подошел, все боялись. Таились неподалеку в зарослях и перешептывались между собой. Шет, шет, шет. Пока мертвых хоронили, я провел расследование». «Вот как!» Богданов подался вперед. Да и все другие спецназовцы, исключая разве что профессора, сделали то же самое. «И каковы же результаты расследования?» «Ну, это просто так говорится, что расследование». Поправил самого себя Тин и грустно усмехнулся. «Какое уж там расследование? Просто я осмотрел поляну, осмотрел деревья, на которых висели мертвые, осмотрел заросли, которые окружали поляну. А еще собрал кое-какие предметы. Так, всякую мелочь. Думал, может пригодиться. «Пожалуйста, подробнее», — сказал Богданов. «Я вынужден попросить прощения и отказаться от роли переводчика», — неожиданно заявил Илья Семенович. «Устал, знаете ли, не столько физически, сколько душевно. Слышать такое, да еще и переводить. Я ученый, сделан несколько из другого материала, нежели все вы». И профессор по очереди указал рукой на каждого спецназовца. «А посему увольте. Я, конечно, понимаю, что тем самым я вас подвожу и, может быть, становлюсь для вас обузой. Но...» Илья Семенович развел руками. «Тем более, что у меня появились кое-какие мысли научного свойства, которые мне бы хотелось систематизировать и зафиксировать». «Ничего», — сказал Богданов. «Мы вас понимаем, так что не стоит извиняться. Занимайтесь вашей научной работой, ее результаты нам тоже пригодятся. Тем более, что у нас есть и другой переводчик — Ван». Ван кивнул и что-то сказал по-вьетнамски Тину. Тин тоже кивнул. «Все в порядке», — сказал Ван. «Дальше буду переводить я». «Тин, мы вас слушаем», — сказал Богданов. «Я смотрел поляну», — повторил Тин. «Трава на поляне была смята. Она не успела еще подняться. Было такое впечатление, будто по ней топталось много людей, обутых в тяжелые башмаки. Такую обувь обычно носят американские солдаты, хотя и наши бойцы тоже. В двух местах я нашел отпечатки подошв. Не целиком, а лишь отчасти, но все равно по ним можно было сделать вывод, что это именно солдатские башмаки». «Хтонические существа в солдатских ботинках», — никому конкретно не обращаясь, проговорил профессор. «Вот так и развеиваются легенды и предания». «Дальше. Окурки сигарет», — сказал Тин. «Это были американские сигареты. А значит, на поляне побывали американцы». «Ну, это еще не факт», — не согласился с выводами Тина Дубко. «Но наши бойцы не курят американских сигарет», — возразил Тин. «Ваши, может, и не курят», — сказал Дубко. «Но ведь есть и другие вьетнамцы. Те, которые на стороне американцев. Они-то, я думаю, приучены курить американские сигареты». «А какая разница? Американцы это или вьетнамцы?» — удивился Ван. «И те, и другие, кто против нас, наши враги». «Положим, разница все-таки есть», — сказал Дубко. «Иметь дело с американцами и иметь дело с вьетнамцами — не совсем одно и то же для нас. Тут, знаете ли, напрашиваются всяческие психологические нюансы и прочие тонкости». «Я понимаю», — сказал Ван, и вновь обменялся с Тином несколькими словами на вьетнамском языке. «Я не могу сказать, кто это был — американцы, вьетнамцы или, может, те и другие вместе», — сказал Тин. «Я говорю лишь то, что видел. Я видел смятую траву и отпечатки солдатских ботинок. И еще окурки американских сигарет». С этими словами Тин полез за пазуху и вытащил из внутреннего кармана бумажный сверточек. «Я собрал с поляны несколько таких окурков», — сказал он. «На всякий случай возьмите, если они вам нужны». «Еще как нужны», — одобрительно сказал Богданов. Он взял сверточек и развернул его. Внутри лежали 6 окурков. Остальные спецназовцы придвинулись ближе, чтобы также разглядеть окурки. «Действительно», — сказал Рябов, — 6 окурков от 6 марок сигарет. И все сигареты американские. Говорю вам, как заядлый курильщик, то есть как специалист. Любопытно. «Благодарим, Тин», — сказал Богданов, бережно заворачивая окурки и пряча сверток в карман. «Это очень ценное вещественное доказательство. Мы тебя слушаем дальше». «А дальше я осмотрел заросли вокруг поляны», — сказал Тин. «Но ничего там не нашел. Может, там что-то и было, но все затоптали люди, которые прятались в зарослях. Тогда я вновь вернулся на поляну. Там валялось много стреляных гильз, свежих гильз, еще не заржавевших. Я собрал несколько таких гильз». Тин опять полез в карман и вытащил еще один сверточек. На этот раз тряпичный. И протянул его Богданову. «Угу», — задумчиво проговорил Вячеслав, взяв вначале одну гильзу, а затем другую. «Следы на гильзах очень даже красноречивые. Американские винтовки». «Они», — подтвердил Рябов, также взяв 2 гильзы. «Вот гильза от М-14, а это от М-16. Ни с чем не спутаешь. Ах, заразы!» Сверток с гильзами также перекочевал в карман Богданова. «А что, может, у тебя есть еще какие-то вещественные доказательства?» — прищурился Богданов, глядя на Тина. Тин ничего не ответил и в третий раз полез к себе в карман. На этот раз он выудил оттуда обрезок веревки, не больше метра, и также молча протянул его Богданову. «Веревка», — с некоторым удивлением констатировал Дубко. «И что с того?» «На таких веревках были повешены те, кого убили», — сказал Тин, помолчал и добавил. «Во Вьетнаме таких веревок нет. И в Советском Союзе тоже. И в других странах, которые нам помогают. Это американская веревка, и на ней были повешены люди». «Вот оно что», — протянул Дубко. «Действительно, доказательство. Хоть и косвенное, но все же». «Больше у меня ничего нет», — сказал Тин. «Есть только наблюдения. Если вам интересно, я о них расскажу». Богданов на это ничего не сказал, лишь молча кивнул. «Наблюдения», — сказал Тин. «Вернее сказать, только одно наблюдение. Я смотрел несколько тел наших бойцов перед тем, как их похоронить. Вернее сказать, следы на телах. Это были следы не звериных когтей и зубов. Это были следы от ножей и каких-то других металлических орудий. А значит, сотворили такое не звери, а люди. Ваши легенды гласят, что у вампиров и оборотней такие крепкие клыки и когти, что их легко можно спутать с железными», — вмешался в разговор Илья Семенович. «Это люди», — упрямо повторил Тин, «хотя большинство считает, что все же чудовища». Тин умолк. Молчали и спецназовцы вместе с Ильей Семеновичем. Каждый обдумывал полученную от Тина информацию. «У тебя что-то еще?» — наконец спросил Богданов, взглянув на Тина. «Да», — сказал Тин. «Вот, возьмите». И он протянул Богданову несколько клочков картона. Это были игральные карты. Все тузы и пик. «Каждому нашему убитому была пришпилена такая картинка», — пояснил Тин. «Туз пик», — задумчиво произнес Дубко. «Что касается меня, то я не понимаю решительно ничего», — воскликнул профессор. «При чем тут игральные карты? Да еще и с одним и тем же изображением. Как прикажете это понимать?» «Туз пик — знак смерти», — пояснил Дубко. «Этакий зловещий символ, как некое предупреждение. Наверное, чтобы было страшнее». «Да, но в восточных поверьях нет никаких тузов пик», — покачал головой профессор и взглянул на Вана. «Или, может, я чего-то не знаю, и в ваших поверьях они есть?» «Нет», — ответил Ван. «Ну вот, видите», — профессор набросился на Дубко, как на своего научного оппонента. «Нет. А рядом с убитыми они были обнаружены». «И что с того?» — не понял Дубко. «А то, что получается некая нелогичность», — пояснил профессор. «Для чего пугать человека тем, что ему неведомо? Уверяю вас, что никакого положительного результата в этом случае не будет. Это силы, растраченные впустую». «Да я и сам не понимаю», — пожал плечами Дубко и вопросительно взглянул на Вана. Но Ван также ничего не сказал, потому что и он ничего не понимал. «Черт знает что», — горячился профессор. «Какая-то игра в пиратов, честное слово. Это они любили подобные трюки. Вспомните хотя бы «Остров сокровищ» или, скажем...» «Полно вам, Илья Семенович», — перебил профессора Богданов, улыбаясь. «То ли еще будет. Уверяю вас, с каждым днем у нас будет появляться все больше и больше всяких загадок. Они, значит, будут появляться, а мы их будем разгадывать. Обыкновенное дело». «Покорнейший вас благодарю за нарисованные перспективы», — проворчал Илья Семенович. «Не за что», — сказал Богданов и посмотрел на Тина. «У тебя еще что-то? Ничего больше не припрятал за пазухой?» «Больше ничего», — ответил Тин и вновь закрыл глаза, сразу же став похожим на таинственного восточного бога. «А в других местах что происходило?» — спросил Богданов, обращаясь к Вану. Вместо ответа Ван молча указал на двух до сих пор молчавших вьетнамцев Зунга и Вуя. «Они могут рассказать?» Богданов правильно понял жест Вана. «Да», — ответил Ван. «Расскажи», — коротко произнес Богданов, взглянув на Зунга. Ван перевел вопрос. «Да мне и рассказывать особо не о чем», — ответил Зунг. «У нас все было так же, как и у Тина. Ночь, чудовища из джунглей, их страшные крики, парализовавшие нас страх. И стрельба по тем, кто не успел спрятаться. А утром та же самая картина. Правда, я не догадался собрать какие-то предметы. Не до того мне было. Мне надо было успокоить людей. живых людей, чтобы они перестали бояться, и похоронить мертвых». «Я могу сказать то же самое», — добавил Вуй, — «кроме одного. Когда они стали стрелять по нам, я выпустил несколько очередей в ответ и, кажется, кого-то зацепил. Потом, когда они ушли, мы осмотрели ближние заросли, но никого в них не обнаружили. Если я кого-то и убил, то они унесли его с собой». «Они? Это, по-твоему, кто?» — спросил Соловей. «Люди», — ответил Вуй. «Ну и что же вы собираетесь делать?» — спросил Богданов разом у всех вьетнамских собеседников. «Не знаем», — ответил за всех Ван. «Люди напуганы, даже не хотят брать в руки оружие. Говорят, что оружием чудовищ не победить. Их нужно задобрить. Тогда, может, они и перестанут являться из джунглей». «Вот как», — в задумчивости проговорил Богданов. Разговор был окончен. Вячеслав поднялся с земли и сделал несколько резких гимнастических движений. Но он засиделся во время долгого разговора, встали и другие. «Нам нужно посовещаться и определиться, как мы будем действовать дальше», — сказал Богданов, обращаясь к Вану. «Вы нам пока не нужны, но будьте неподалеку. Не исключено, что у нас возникнут дополнительные вопросы». «Много вопросов».